Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуй, Алексей! Сегодня мы продолжим рассматривать тему «Державное строительство». Это уже 10-я передача, и в ней речь пойдет уже об уровне развития человека для создания справедливого державного общества. Там несколько пунктов назначено. Вот какие мы успеем обозначить в короткой нашей передаче, те обозначим. Остальное перенесем на новую передачу, чтобы нам не раздувать эту нашу передачу, нашу встречу, а чтобы это получилось компактненько, ясненько и доступненько. Итак, сначала, как всегда, слово тебе, ну и потом начинаем обсуждать. Хорошо, друзья. Ну, я рад тому, что мы вместе с Алексеем продолжаем действительно очень такую глубокую, серьезную тему «Державное строительство». Как мы не раз уже отмечали, что держава, на наш взгляд, это прежде всего пространство разумных, счастливых людей, которые живут по справедливости, по совести. И это пространство для всех является таковым. Для всех создает условия и в развитии, и по самым лучшим, так сказать, наработанным традициям, культуре, особенно то, что касается нашего народа. Вот. Но мы много аспектов рассмотрели в предыдущих передачах. И нам бы хотелось сегодня как бы вместе с вами продолжить своего рода исследование, где мы коснемся того, а какой же человек способен вообще строить такое державное, так сказать, общество, такое пространство на нашей планете Земля, которое бы было качественно вот таким, как мы уже не раз говорили. Ведь без человека построить это общество, ну, мягко говоря, практически не получится. И вот какой он должен быть человек. И здесь мы, конечно же, должны рассмотреть несколько свойств человека, связанных и с его, так сказать, биологической составляющей, и с его как бы, духовными качествами, с его сознанием, с его культурой, с его развитием и многие-многие другие аспекты. Если мы этих вещей как бы не особо понимаем и учитываем, ну, все обретает такой какой-то хаотический случайный порядок, и в этом хаосе, как правило, всегда побеждает действительно, ну, тот мрак, который мы уже в наше, даже в наше время наелись по самое не могу. Вот. Вот первый вопрос, который бы нам хотелось бы рассмотреть, это биологические особенности человека и уровень его готовности участия в державном строительстве. Почему вопрос ставится вот таким образом? Даже беглого взгляда хватает для того, чтобы мы, ну, даже окинув взглядом человечество, которое мы сегодня наблюдаем, да, ну, к примеру, там, это Азия, Юго-Восточная Азия, там, это вся тихоокеанская принадлежность, вот это азиатская, так сказать, всех народов, африканские народы, народы Америки, вот, европейская, и в том числе и наша русская цивилизация, назовем ее так. Вот. И как ни, даже не особо, так сказать, будучи обремененным там, какими-то высокими научными исследованиями, это очень-очень заметно, что люди совершенно разные. Вот, ну как вам сказать, даже мне приходилось общаться с людьми, которые живут, ну, в так называемом западном мире. Да? Их представление о жизни очень сильно отличается от наших. Знаете, в большей степени эти представления, ну, основаны на том, чтобы как-то заработать как можно больше денег и стяжать какие-то там свои удовольствия. Когда с ними начинаешь говорить о каких-то таких вот для нас, как мы говорим, душевные разговоры, для них это такая странная, такая дикость. Не-не-не-не-не, вот этого мне не надо, не хочу. А если мы начинаем говорить об обществе, они сразу: о, политика, не-не-не, ни в коем случае. Или, допустим, если русский человек мучается справедливостью, он комментирует даже там какие-то там политические темы, там руководители, как-то мечтает о справедливом устройстве общества, для народа Африки это вообще не свойственно. Но в голову не придет о том, что вот надо создать какие-то новые принципы, какие-то идеологические стойкие особенности, справедливые для человека. Вот у него есть эта среда обитания, к которой он привык. Он в нее как-то вписывается и быстро свыкается. Вот вопрос такого творения больших, серьезных, так сказать, ну, человеческих свойств и справедливых для многих народов, для них он вообще не стоит. Речь, вот, для них ни в коей степени не умаляет там другие народы. Речь не о каком-то там шовинизме вообще не идет. Мы просто наблюдаем разные особенности проявления. Или, допустим, те же восточные народы. Ну, они живут своим наполнением, у них есть какая-то своя культура. Но для того, чтобы построить, допустим, общество мирового уровня, справедливое для всех, у них вопрос так не стоит. Вообще не стоит. Они как-то его даже не ставят в своем сознании. Вот. И я бы хотел обратиться вот к исследованиям, которые есть такой ученый-биолог, Богословская, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, как кажется, да. Так вот, она утверждает, что человечество вот именно в биологическом плане очень резко отличается. Каким образом? То есть она утверждает, что где-то всего 5% населения планеты, которое тоже делится как бы пополам. То есть 2,5% это люди, ну так, пассионари, как говорят, да, то есть те, кто готов рождать большие идеи, это гении, это какие-то люди, которые там создают образцы там, культуры, искусства, науки, там что-то больших прорывов добиваются. А другая сторона этих 5% это, ну, мягко говоря, так, отъявленные мерзавцы, вот, бандиты там, и так далее. Вот. А все остальные люди, как принято говорить, это живут как все. И вот это чистой воды биология. И вот эти вот особенности людей с точки зрения биологии, с точки зрения, допустим, принадлежности к разным территориям, к разным, так сказать, народностям, как мы их называем, да, это тоже существенные особенности. И они, ну, как бы устраивают своего рода потолок для этих народов, дальше которым, как правило, собственно, и не заглядывают. Вот. Это очень важная особенность. Почему? Потому что когда мы, как русские люди, все-таки пытаемся построить общество, справедливое, счастливое общество для всех людей на целой планете, то понимать особенности разных людей – это очень-очень важно. И от кого что ожидать, конечно же, тоже важно. Вот, Леш, когда ты часто проводишь семинары, связанные с так называемой варновой нашей системой, исконно нашей системой, она тоже очень здорово, на мой взгляд, как бы описывает, с одной стороны, и уровни развития человека по возрастам, по культуре, по традициям, каким образом внутри этих уровней осуществляется возможность для развития человека. А с другой стороны, мы то же самое наблюдаем, что большинство людей сегодня, если говорить с точки зрения варновой системы, которую ты хорошо повествуешь, то много людей, и причем львиная доля, как это ни странно, не вырастает из этого первого уровня, там, так называемого шестилетнего возраста. Вот я бы хотел, чтобы ты еще, так сказать, с точки зрения своего опыта, своего проницательного, так сказать, постижения жизни людей, что ты хотел бы добавить вот к этому моменту, как вот биологические особенности, психологические особенности людей, они все-таки помогают нам понять, с кем можно строить державу, а с кем надо еще долго поработать, чтобы человек вышел на какой-то уровень и, естественно, мог даже в этом контексте занимать какую-то нишу, но полезную для целого общества. Что ты по этому поводу скажешь? По этому поводу сначала я с конца начну. В державности любой человек всегда на своем месте. В отличие от цивилизации, никого никогда на помойку не выбрасывают. Всегда человек может найти себе применение, причем в самом лучшем, что он из себя может выдать. Самым лучшим, что в нем есть. И развить самое лучшее. Вот державность, на то и державность, в отличие от цивилизации, что нету брошенных людей, нету брошенных детей, нету брошенных стариков и нет проституции. Вот это самое главное, что отличает державность от цивилизации. Потому что нормальный человек, он всегда живет по совести, в ладу с природой. Это даже вот как-то не рассматривается, но это естественно. Я никогда не буду рубить тот сук, на котором сижу. Поэтому здесь державность даже не рассматривается. Это даже такого постулата не надо говорить, жить по совести, в ладу с природой. Это естественно для нас. А вот отличия основные, помимо вот жить по совести, в ладу с природой, это то, что нет брошенных детей, нет брошенных стариков и нет проституции. Каждый нужен державе, и каждому держава нужна. Здесь и выгода тех, кто не понимает, что такое любовь, и понимание через любовь, что все мы нужны, и применение каждому найдется. Вот это вот самое главное, что нужно понимать державе. Жить по совести с природы, понимать, кто я такой на основе наследия наших предков, и уход от продажности и вот всего самого гадкого, что есть. Теперь, что касается уже первой части вопроса, где все люди разные. Да, когда-то давным-давно, когда еще славяно-русскую варновость я не изучал более подробно и не рассматривал ее, для меня это было так, ну, что-то такое вообще немножечко даже непонятное где-то местами, потому что все мы воспитывались вот в этой самой цивилизации, и всем нам вбили в голову такое понятие, как каста и варна. Это что-то дикое, ужасное, то, что относится к каким-то там пережиткам и прочее. И вот все, что было связано с нашим наследием, оно говорило: вы что, про какую варность говорите? Вот про эту, про индуистскую что-то? Да вы что, хотите всех там засунуть вот в эти вот касты какие-то, и потом, чтобы там все люди страдали? И как-то я на это в свое время повелся, я вот не рассматривал варны и касты. Сейчас я понимаю, что это совершенно разное. Вот их направление наше, это совершенно разное. И наше это идет от покона вселенского бытия, а их идет от установок. Вот как маленьким детям дали установки, вот они по ним живут. А наше это по покону вселенского бытия, поэтому это ведическая основа, это наша жизнь. И тогда, когда еще вот варнами я не занимался, я стал с точки зрения психологии и социологии и прочего вот рассматривать, а как же устроено наше общество. И пришел примерно к тем же выводам, о которых ты сказал, вот упомянув этого ученого. Дело в том, что если так вот схематично изобразить, вот берем такой вот овал, делим его на три части ровные, 30, 30, 30. Ну, там получается 33, 33, 33, там и 33, тогда через запятую. Это получается средняя. Вот средняя часть, которая между, она и туда, и сюда, и нашим, и вашим, за рубль с пляшем. Куда потянете, туда и пойдем. Где сытно накормите, тот для нас хороший. Где есть переночевать, ну, значит, там наш дом. Это балласт, который всегда подчиняется тем, кто сильнее, тем, кто даст деньги, тем, кто заплатит им, те устроят условия жизни и прочее, прочее. Ниже 33% – это те, которые всегда пытаются что-то делать с точки зрения своей выгоды. Всегда они заинтересованы только своей выгодой. Всегда они идут на какие-то даже преступления, если выгода для них очевидная. И чем ниже находятся они в этом овале, тем более грубые действия они себе позволяют и более изощренные с точки зрения какого-нибудь преступника. У них все это происходит. А те, кто выше, у них наоборот. А у них просыпается человеколюбие, совесть, державность. Они пытаются совместно что-то сделать. Они в каждом видят брата, друга, товарища, соратника через любовь, понимание. Они сострадают. И вот дальше что мы делаем? Мы делим вот эту верхнюю и нижнюю часть еще на три части и нижнюю, и верхнюю. У нас выделяются те, которые самые-самые такие крутые в своих направлениях, крутые с точки зрения любви и понимания, и крутые с точки зрения мое и всех подавлю. Такие вот противоположности, как вот минус и плюс на магните, да, вот они все больше и больше и больше разделяются. Если мы разделим вот эти вот 11% еще на три части, которые верхние и нижние, у нас как раз примерно будет вот около 3 с небольшим процентов. Вот эти 3% задают вообще все направление нашему обществу. Вот в них заложена вся суть того, что будет дальше происходить. Либо добро, свет, радость, счастье, либо разрушение, хаос, война, уничтожение, звера, такое вот подобие и прочее, прочее, прочее. И вот как они построят свою систему взаимодействия с этим миром, как они смогут присоединить к себе вот эту ближайшую десяточку, 11%, так и будут дальше вот эти круги добавляться, добавляться, добавляться. Потому что как только появляется, как ты сказал, пассионарий, он сразу как магнит к себе вот всех раз и притягивает. Он сразу пылеса в этом железе направляет в нужную сторону. И чем больше его мощность, чем больше у него задатков, чем больше у него возможности продвижения, которые создавались в этот период, тем больше людей он притягивает. И как масса 30% проявляется, так сразу же остальные 30% к ним, как балласт, присоединяются, потому что они видят, о, за ними можно идти, все хорошо, тут счастье, все здорово и так далее. Побеждает та нижняя часть, там тоже сильные магниты есть, для них условия подготавливаются. Значит, они вспучивают свою десяточку, ну, 11%, подтягивают свою тридцаточку, 33%, и потом они вот всю нижнюю часть будоражат, там закон зверя начинает действовать, Там начинается принцип курятника, борьба за власть, война, те, кто не согласны, подчиняют. И вот этот балласт, который не получил сверху любви, радости и счастья и понимания, как жить, он быстро туда переметнулся, потому что там сила, там зубы, и если я с ними не дружу, меня съедят. Все равно, конечно, жрать будут, они об этом не думают, на то не балласт. Но вот где послаще, там и я пою, там я и сплю, там я и танцую. И вот сейчас как раз мы видим, что были вот эта синусоида вверх, вниз, да, когда-то было там светлое, потом через балласт прошли в темное, опять светлое, темное. И мы вот эту стадию темноты уже прошли, где вот это зверье все вылезало. И сейчас мы видим, что все больше и больше света проявляется в лицах людей, в сердцах проявляется. Люди начинают задавать вопросы, а как, куда? И ищут этих пассионариев, ищут эти светочи, ищут эти знания. И все больше и больше и больше. Да, конечно, вот эта вот нижняя часть бурлит, да, там, конечно, пенки всплывают, запах идет. Да, конечно, там и иногда и делают какие-то грубые вещи. Но все больше и больше света проникает в наш мир. Балласт начинает двигаться туда-сюда, туда-сюда. Вот их все больше и больше и больше там дергает, они начинают разделяться. Кто-то живет по старым установкам, кто-то живет по новым установкам. И вот тут как раз надо говорить, почему это происходит. Потому что в каждом человеке есть определенные биологические особенности и основы, которые мы не можем нарушить. Ну, вот, наверное, все замечали в детском саду, что есть мальчики, есть девочки. И вот как ты, вот что ты не делай, все равно ты будешь делать все как мальчик, а ты будешь делать все как девочка. Ну, по-другому нельзя. Конечно, сейчас там хирурги скажут, нет, мы сейчас вам тут что-то отрежем, что-то пришьем, но все равно это будет что-то неполноценное. Так вот, потом стали понимать, что кто-то бегает быстрее, кто-то кричит громче, у кого-то кулаки вот такие образуются, а у этого вместо руки шпилька вот такая, и вот он эти шпильки там что-то трепыхается, как нитками. Естественно, этого лучше сюда направить, этого сюда и так далее. Мы в детском саду уже начинали понимать, вот этот играет правильно по чести, а вот этот не по чести. Вот этот дружит, а вот этот только ругается. И вот тогда, если бы дальше нам начинали в детском саду правильно с ведической точки зрения рассказывать, как это все устроено, тогда бы мы разбирались в своем устройстве, в устройстве этого мира, в своем окружении и могли бы ладить, исходя из того, кто передо мной, кто я. И у нас тогда бы был мир да гладь, да Божья благодать. Но, к сожалению, цивилизация, которая эти детские сады настроила, она вкладывает другой подход. Сегодня, к примеру, включаю телевизор, специально смотрю телевизор, самые такие программы, которые рассказывают о том, что творится в нашем мире. Не только в России, не только в ближайшем окружении, вообще вот везде, да, которые вот более-менее так освещают все. И натыкаюсь на такой сюжет. В Казахстане на одной швейной фабрике с гордостью говорят, вот те люди, которые у нас работают, для них предоставляются все условия. Мы заинтересованы, чтобы люди у нас продолжали работать, чтобы они не уходили. И у нас даже свои такие традиции сложились, семейные вот такие основания, где передается из уст в уста, от мастера к мастеру. И мы заинтересованы, чтобы эти традиции семейные сохранялись. Поэтому мы при нашей фабрике создали детский сад. И мама, вот дальше ключевые слова, которые с гордостью произносятся с точки зрения цивилизации, может оставить своего ребенка и идти работать, зарабатывать себе на жизнь. Вопрос. Мама будет зарабатывать себе на жизнь и на жизнь своего ребенка, чтобы кусок хлеба ребенку принести, а воспитывать ребенка кто будет? А кто будет ему в голову программы вкладывать, разрушительные, цивилизационные? Кто будет из него делать раба, который на этой фабрике будет с утра до ночи для того, трудиться, работать, для того, чтобы себе на хлеб заработать, да еще и ребенку, если вдруг залетело там, да, чтобы куда-то можно было пристроить? И вот такой подход цивилизационный, он везде и во всем. И мы не понимаем, что эти программы уничтожающие. Вместо того, чтобы заниматься своими детьми и выстроить свое обеспечение, свою державу, построить свои правила игры, которые нам свойственны по нашим, по оконам вселенского бытия, по нашему естеству, мы все время ведемся на какую-то глупость. Нам предложили какие-то условия, мы понимаем, что иначе мы якобы не проживем, мы соглашаемся на эти условия, горбатимся, как винтики, как гаечки, как шурупчики, нас там используют по программе, потом резьба у нас срывается, нас на помойку выбрасывают, и наши дети занимают наше место. Как это в какой-то рекламе, в каком-то демотиваторе стоит, значит, это бурундучиха большая, маленький бурундучок, ну или хомячиха-хомячок, неважно, и смотрит на такое кольцо, по которому тут бегают, да, и говорит, вот вырастешь, сынок, у тебя будет такое же свое кольцо. Будешь также по этому колесу бегать и там бестолковым занятием заниматься. Вот это цивилизация. Поэтому если мы на сегодняшний момент поняли уже, что цивилизационный подход – это саморазрушительный, и он уничтожает нас и замещает нас иными народами, другими культурами, то из этого надо выходить. А выходить можно только через одно, через осознание «кто я», через осознание «кто мы», «что делать». И если мы не будем учитывать биологические особенности человека и уровень готовности участия в державном строительстве, мы всегда проиграем. Поэтому я когда изучил вот это все социологические какие-то вопросы, психологические, семейные, возрастные и прочее, я перешел к варновости, потому что в варности есть и психология, причем психология и детская, и семейная, и общественная, и личностная. Там же есть и учет роста человека, приобретение опыта его, понимание, когда что надо делать, когда заниматься образованием, воспитанием, когда заниматься уже трудоустройством, заниматься порождением детей, как взаимодействовать с другими людьми, как определить, кто я, как определить, на каком уровне тот, кто со мной взаимодействует, что с ним можно делать, что нельзя делать, какой уровень моего предназначения, где сейчас я нахожусь, куда мне следует идти, как мне к этому идти и так далее. Вот варновость отвечает, славяно-русская варновость, не путайте с индуистской, отвечает на все эти вопросы, в том числе и на такие психологические, которые только сейчас рассматриваются последние там 10-15, ну, может быть, 20 лет, где учитывается взаимодействие полушарий правого и левого, их баланс, как они между собой взаимодействуют. И она дает ответ, почему те, у кого не сбалансирована работа полушария, они ниже находятся, они не могут выше подняться, и что с ними главное делать, как оттуда вытаскивать. А те, у кого они более-менее сбалансированы, но преобладает правое или левое, почему вот этому человеку надо заниматься тем, чтобы какие-то идеи начинать раскручивать, начинать делать какие-то планы, какие-то маршруты, а вот этому их воплощать, потому что вот это полушарие работает. И чем сбалансированней человек, тем больше он подходит под управленца, которого общество с радостью выдвинет, потому что он решит те вопросы, которые ни правые, ни левые, ни нижние решить не могут. Вот если мы понимаем славяно-русскую варновость, мы отвечаем на все вопросы. В этой же славяно-русской варности находятся знаменитые законы Гермеса Трисмегиста. Там все укладывается. И пол, и время, и единство, борьба противоположностей, как наверху, так и внизу, принцип подобия и прочее, прочее, прочее. Там все это укладывается. Поэтому на сегодняшний момент те, кто не понимает славяно-русской варности, говорят, а, все это фигня, те либо еще не доросли до этого понимания, либо это те, которые специально что-то вкладывают вот в наши головы. Вот славяно-русская варность позволяет нам ответить на первый вопрос, который ты задал, с учетом биологической особенности человека. Если мы понимаем одно, то для нас становится максимально понятно и доступно, что происходит, как происходит, и главное, что с этим счастьем делать. Поэтому учитывать это обязательно надо. Хорошо, очень здорово ты это дополнил. Смотри, Леш, я хочу еще подчеркнуть, что вот державный уклад, он прежде всего нацеливает вообще весь народ и все человечество на создание условий для развития всех народов. И именно всех. Не потому, что там кому-то определили одно место, будешь кроликом пару вечностей подряд, да, и все, твое. Но не понимать вот эти особенности тоже нельзя, потому что мы будем ожидать от людей каких-то проявлений в действиях и выполнения задач и целей, они их просто не в состоянии выполнить. Я вот приведу пример. У меня хороший друг был, работал в Индии, он был начальником строительства шахты. В Индии строили шахты, да. И вот он спускается под землю, и возле ствола шахта чем отличается? Что там достаточно много ручного труда. Стесненные условия, там особо технику не везде применишь. Вот он спускается, и сидят 8 индусов, а лежат трубы, 100 мм труба, где-то 1,4 м. И он им говорит, ребята, вот эту трубу надо отнести туда-то, туда-то, в забой. Хорошо, мистер, хорошо, мистер. Вот. Он пошел, покрутился, проверил все, так сказать, закоулки, где там идет работа, возвращается, все на месте. Он спрашивает, почему? Ну, мистер, она тяжелая. Он берет один трубу эту, 4-метровую, 100 миллиметров, берет на плечо и тащит туда. Они все суетятся рядом. Ой, мистер сильный, ой, мистер сильный, ой, мистер сильный. У них даже в голову не приходит, что эту задачу надо выполнить. Понимаешь? Вот это вот особенность этого народа. Им можно, так сказать, там один куст розы ухаживают четыре человека. Один воду подносит, другой поливает, третий пропалывает там и так далее, и так далее. То есть, ну, вот такие люди. Я их ни в коей мере не осуждаю, но вот я еще раз просто этим моментом подчеркиваю, что мы действительно очень разные. И отличие нашего народа в том, что он, ну, космический народ. Он озабочен всегда построением такого общества, где бы всем было здорово, классно, счастливо и развивались. То есть, все. Иначе русскому человеку просто неинтересно. То есть, из-за этой бесконечной суетой, этими крысиными гонками заниматься, просто неинтересно. Ты мне напомнил анекдот уже не про индусов, а про тех алкашей, которые вышли сажать на субботник деревья. Двое идут с лопатами, один раскапывает землю, другой закапывает, один выкапывает, другой закапывает. Подходит мужик, говорит, вы что, фигню-то занимаетесь? Че, зачем яму-то копаете и закапываете? Ты ничего не понимаешь, мы деревья сажаем. Не понял. Да что ты не понял? У нас просто тот, который дерево втыкает, заболел. Вот и все. Вот из этой же серии. А по поводу державности, да, ты абсолютно прав. В державности вот часто говорят, а, вы там шовинисты, вы там славянисты такие. Стоп, стоп, стоп, секундочку говорю. Это на кого это вы говорите? Вы скажите это тем ребятам, которые завоевывали другие страны, и там всех вырезали, подчиняли, уничтожали и убивали самых лучших. А в славяно-русском мире вообще такого никогда не было. Державность, которая распространялась на огромной территории, никогда ни одного народа не уничтожила. Всегда славяно-русские народы принимали как братьев другие народы, помогали им свою культуру сохранить, давали им то, что у них отсутствовало, и при этом, сейчас, если мы посмотрим вот отголоски той державности, они в Российской Федерации сохранились, до этого были в Советском Союзе. Малые народы, которые, например, там 5% от всего населения, малый народ, вот 5% всего населения, проживающего на этой территории, вдруг становился хозяином этой территории. Никто из русских не сказал, а что это так фигово-то? У нас же русских здесь больше, у вас всего 5%, но почему-то вот ваша автономия или ваша республика или ваш край называется вашим именем. Ни у кого в голову это не пришло. Почему? Да потому что это коренные жители, которые здесь жили. И наши предки с ними всегда жили по-дружески, считали их там братьями, побратимыми народами. И то, что здесь вот живут люди, и эта территория называется их именем, это как дань тем людям, которые здесь жили. А на сегодняшний момент, после того, как это все было введено в закон какой-то и вставлено в Конституцию или куда-то еще, теперь вот эти вот самые братья, они говорят, а теперь русские пошли вон отсюда. Да, нас тут 5%, но это наша территория, а вы идите туда, где Русь. А говорят, а где Русь? Русь, это вообще это все Русь. Вот не знаем, вот идите отсюда. Это для нас. Эти говорят, а вот это для нас, а вот это для нас. А вы, русские, идите там, где ваша русскость. И все. И вот это возникает очень интересный момент. Мы сначала помогали всем каким-то образом выжить, защищали, даже своей кровью поливали эту землю, сколько стран, которые мы сохранили, которым дали конституцию, которым дали свободу и прочее, прочее. А теперь там как-то все разворачивается против нас и говорят, а вы захватчики, вы паразиты, вы негодяи, вы нас уничтожали. Ну, в общем-то, здорово, конечно, отлично. И теперь эти страны отделяются, либо хотят отделиться, либо вводят какие-то свои правила, где уже как-то не о коренных народах идет разговор, а о каком-то одном народе, который здесь проживает, процветает. Вот язык только его, вот только культура его, и попробуй тут вякни, сразу вылетишь куда-то. И таких примеров огромное количество в постсоветское наше время на постсоветской территории. Ну а до этого сколько примеров, которые были на постимперской территории, которые были на постдержавной территории, которая вообще была огромнейшая. Так что да, здесь надо учитывать, что особенности русского народа – это всегда державность, это всегда помощь тем, кто рядом с нами. Всегда. Всегда вот эта широкая открытая душа, открытое сердце. Пожалуйста, приходи ночь-полночи, я тебе друг-брат, накормлю и так далее и тому подобное. И самое главное, что мне очень нравится, те народы, которые вот до вот этой капиталистической перестройки, вот до введения этого человеконенавистнического отношения – жили всегда с нами, они тоже относились большинство свое по-человечески. Вот там, где русский человек обосновывался, там, где он с коренными народами нашими державными начинал взаимодействовать, там тоже проявлялись вот самые-самые лучшие черты, которые были и в этих народах, и в нашем русском народе. И люди, даже если там где-то были они более агрессивные, они становились более покладистыми, более мягкими, они начинали дружеские какие-то отношения проявлять. У них в традициях появлялось, вот, что гость – это гость, Я честь сказать, что у многих народов это было изначально заложено. Но там было заложено больше вот так вот. Это из моего племени гость, из моего рода, из ближайшего, с кем я взаимодействую, значит, я его принимаю, это гость. А вот тот чужак, я на него смотрю очень-очень так со стороны. Вот когда русские люди стали появляться там, то и не только к своим близким, но и к дальним тоже вот стало такое отношение более, ну, может быть, лояльно, снисходительное, а может быть, даже местами и доброжелательное. Вот в Советском Союзе при всем там каких-то там проблемах это вот уже очень хорошо проявлялось. Ну да, вот эту особенность именно русских людей многие народы действительно подчеркивают, благодарны тому, что русский народ дал им потенциал развития. Вот, к примеру, наш общий знакомый профессор Назаров, да, вот он был в свое время на Аляске, он же там нефтяник, так сказать, очень известный, вот, и был там по долгу своей, так сказать, профессии и знаний. Вот, так вот, коренные жители Аляски, они до сих пор, уже где-то там лет 150, как продали Аляску Америке, да, они до сих пор помнят глубочайшую благодарность тех русских людей, которые ее заселяли, давали цивилизационный уклад и так далее, и так далее. Или, допустим, вот ну, сегодня их называют коренными народами Сибири, да, там якуты, там вот эти всякие хакасы там, и прочее. Но это те народы, которые приняли с юга, дали им территорию, обучили им работы там, с животными, как заводить оленей, как управляться со стадами, как выполнять сельхозработы. Ну, то есть научили их быть самодостаточными. И вот именно старые шаманы, они до сих пор благодарностью чтят эти традиции, помнят и очень здорово уважают этот русский народ. Вот даже эта память в других народах, она отчетливо говорит об особенностях нашего народа. Да, ну давай вернемся все-таки к биологической особенности. Что из этого пункта можно вынести? Что если мы не учитываем особенности человека, да и любого живого существа, тем самым мы как минимум себя ставим в глупое положение, а как максимум мы совершаем преступление перед этим живым существом и тем более человеком. Нельзя того, у кого здоровенные мышцы, который тяжеловоз по своей структуре, который, вот, может быть, где-то местами неповоротливый, но он очень сильный человек, вот такой здоровенный. Нельзя его заставлять соревноваться с каким-нибудь там шустреньким человечком, который вот 100-метровку пробегает на 10 секунд быстрее, чем он, да? И в то же время вряд ли какого-нибудь там худосочного человека мы будем выставлять на соревнования по подъему каких-то там тяжестей с каким-нибудь другим тяжеловесом, мощным чемпионом мира. Или какого-нибудь человека, который умеет хорошо копать, который хорошо может что-то сложить, вот так вот на месте, вряд ли мы будем сажать за шахматную доску, чтобы он выиграл чемпионский титул у того, кто умеет там на 10, на 20, на 40 ходов вперед что-то просматривать. И то же самое шахматиста, который прекрасно вот в этом разбирается, вряд ли мы будем шахмат отбирать и ставить его, например, с той же самой лопатой или отбойным молотком, скажем, ты знаешь, вот хорош тебе в шахматы играть, там, ладно, давай, вот займись делом. Вот, так что неучитывание биологических особенностей человека приводит нас к катастрофе, потому что появляется уравниловка, появляется размытие межполовых вот этих вот различий, и мы превращаемся в ни кого пойми каких-то слизней, которым все равно с кем спариваться, все равно кого жрать, все равно где жить и плевать им вообще на все. И с таким мы державу не построим. Вот это надо все учитывать. Хорошо, Леш. Ну вот следующий вопрос хотелось бы разобрать. Хотя мы достаточно часто с тобой очень много передач по этому поводу сделали. Но я хочу вспомнить хотя бы одну такую яркую, что мы делали вместе. Где искать человека и его возможности. Я к чему это все говорю? Вот следующий вопрос нашей сегодняшней передачи. Это о том, что каково все-таки предназначение человека, ступени развития, вот в этом предназначении, и как он эти ступени в своей жизни проходит. Вот мне бы хотелось, ну, опять же, я прошу достаточно емко и коротко, почему? Потому что мы очень много на эту тему говорим, но в рамках вот этой нашей передачи не посмотреть на это было бы, наверное, неправильно. Вот. Так вот, предназначение человека. Да? Если мы начинаем понимать, что человек – это не только биологическое существо, что в нем что-то присутствует, что очень здорово его отличает от животного мира. Вот. И сегодня уже много достаточно исследований, которые совершенно отчетливо говорят о том, что человек точно не биология, не только тело и, так сказать, функции мозга, которые в нем осуществляются, еще и умеют как-то там ловить и это самое, оперировать какими-то мыслями. Так вот, даже посчитали, что те функции мозга, которые раньше считались, ну, высшим пилотажем человека, явно недостаточно, чтобы со всем объемом справляться даже того, что происходит в теле. Вот. И выясняется, что сам человек, вот тот самый биологический, который мы только что писали, можно так сравнить, что вот эта биология человека — это всего-навсего кончик иголки по сравнению со всем существованием, со всеми вселенными местами взятыми, сумма которых вот и составляет на самом деле человека. Вот. И это все больше и больше отчетливо люди начинают понимать, чувствовать. То есть очень много культурных, так сказать, разных традиций, в том числе и в разного рода религиозных, так, всяких традициях, которые пытаются якобы взрастить человека. Но все более и более отчетливо заявляют о том, что человек — это еще и, ну, как принято говорить, духовное содержание. То есть тот тонкий божественный план, который, ну, я бы сказал, дает возможность человеку развиваться, подниматься на более высокий уровень, и в итоге человек вырастает до такого уровня, когда он осуществляет сознательную творческую волю по осуществлению божественного плана здесь, на Земле. И вот здесь, по сути дела, в этом большом объеме человек, собственно, и начинается. Но понятно, что для того, чтобы подняться на этот уровень, вот, который, по сути дела, у него и в генах заложен, наши традиции, культуры. Почему я так говорю? Что вот у наших предков было такое понятие «золотой путь». Да? Ты тоже на семинарах очень часто об этом рассказываешь, вот эти ступени развития. То есть развитие человека до духовного сотворца. То есть человека, который может создавать не только там иголки с нитками, да, а создавать целые миры, целые вселенные, новые свойства природы, новые справедливые общества. Это все уровень уже человека-творца. Вот. И развивая до этого уровня, даже вот, ну, я приведу свой опыт, даже скромные, так сказать, условно говоря, в кавычках, достижения, потому что по сравнению с вечностью всем существованием мы всегда в первом классе находимся. Но вот это огромнейшее чувство полноты, восторга, любви, радости, этого экстатичного состояния со Вселенной, это все настолько отчетливо становится твоим содержанием и понимание это, что дальше после этого переживания размениваться на вот эти все крысиные бега и на эту мелкую суету, ну просто не хочется. Ты уже четко знаешь, где твое будущее. И это будущее у всех людей не просто там какими-то духовными клонами стать, да, а индивидуальными такими творцами, потому что все в мире неповторимо. Это величайшая возможность, величайший потенциал и огромное счастье вырастать до вот этого состояния. Но понятно, что мы все проходим какие-то этапы развития. Вот ты в варновой системе очень отчетливо и четко даешь понять, как это все проходит по возрастам, по возможностям. Вот. И человек сначала учится, придя в эту жизнь, сначала он учится просто, ну, как-то учиться ее сохранять, жизнь. Потом он сталкивается с тем, что вокруг него люди. Они так или иначе продлевают в своих, так сказать, укладах жизненных, в своем поведении, в своем мировоззрении, продлевают какую-то культуру, традицию, на которой они выросли, с которой они срослись, с которой они постоянно, так сказать, проявляют в жизни. С этим сталкивается ребенок, осваивает, повторяет. Если еще ему помогает осознать, с чем это из-за нас связано, как это какие-то развивает в нем свойства, дают ему этот опыт, помогает его осознать, тогда ребенок развивается, он поднимается все на более-более высокий уровень. Вот. И от этого никуда не денешься. То есть наша задача, вот именно при строительстве державы, даже в этом контексте развития человека, создавать такие, ну, я бы сказал, условия, такие, ну, специальные, как бы, объемы жизненных, так сказать, особенностей, то ли школы, то ли сады, то ли, допустим, такие большие семейные дома, родовые дома, чтобы старики могли этот опыт передавать. Ведь раньше, вот, допустим, одна из особенностей наших волхвов, да, была в чем? Вот они ходят по городам и весят, да, ну, как бы сканируют, снимают истинное положение дел. Потом на жреческом уровне собираются в этих особых зонах, да, в святых градах, вот, и анализируют, проясняют, потом вырабатывают какие-то новые там технологии, игры, какие-то знания вырабатывают, которые надо передать, надо закрепить, чтобы не развивали целый народ. И это потом внедрялось в жизнь. И так дальше, дальше, дальше. Вот держава только тогда чего-то стоит, если она вот эту особенность в развитии людей учитывает и постоянно помогает создать условия именно для восхождения по этим. Вот. И, конечно же, на каждом этапе жизни человек находится в своем месте, если он сознательно относится к своей жизни и сознательно строит жизнь именно в рамках развития. Вот ты часто говоришь на семинарах по варной системе о том, что есть такое понятие, как дата предназначения, вернее, варна предназначения, варна прохождения и варна нахождения. Вот очень часто, к сожалению, когда мы не ставим задачу и отсутствие мудрецов, которые бы могли это общество, так сказать, высокоидеологически править, вот, приводит к тому, что мы все живем как-то хаотично, в большей степени на уровне животных инстинктов, выжить как-то там, деньги заработать, потолкаться в обществе, убрать конкурентов, там, посоревноваться в своих понтах каких-то и больше ничего. Это такое общество, на мой взгляд, вообще не имеет будущего. И нам крайне важно создавать условия для развития человека на всех этапах, чтобы он действительно развивался. Что бы ты добавил еще к этому моменту? Так что не добавляя, здесь все из примеров по жизни будет. Если мы являемся знающими агрономами, мы будем сажать те семена, которые дадут правильные всходы и дадут хороший урожай. И тот самый урожай, который нам нужен. Если мы просто каждый суслик агроном и непонятно чем занимаемся, то мы будем хватать все семена, которые у нас есть, втыкать их куда надо и куда не надо, разбрасывать налево-направо, ну и какой урожай будет у нас получаться, понятно. Поэтому, если мы хотим с кем-то что-то делать, нам необходимо познать, кто этот человек, на какой стадии своего развития он находится, какие в нем семена изначально были. И вот тут можно привести пример. Вот берете, например, для того, чтобы это все понять, 4 семечка, ну, к примеру, фасоля. С виду они очень похожи. Размер похожий, загнуты примерно одинаково. Даже расцветка может быть похожа. И сажаете их в землю в одни и те же условия. И вдруг обращаете внимание на то, что эта фасоль стелющаяся. Она стелится, она не может самостоятельно стоять. У нее стручки какого-то такого размера. И они невкусны до тех пор, пока не вызреют. Вот эта фасоль, она кустовая. Она дает стручки, например, вытянутые. Их можно зелеными срезать. Вот эта фасоль тоже кустовая, но она, опять же, требует созревания, и когда только жесткие зернышки, она будет вкусная. Но она как кустовая. А вот эта фасоль почему-то как лиана вверх пошла. И вроде бы и то, и другое фасоль, и вроде бы и так у них все похоже, но они чем-то отличаются. Вот как определить человека, как эту фасоль, его предназначение? Ведь все мы проходим стадии семечки. Все абсолютно проходим стадии семечки. Все мы проходим стадии рождения, появления ребенка на этот свет. И все дети вроде бы похожи. Смотришь, как проверяют в роддоме. Ручки, ножки на месте, голова не болтается, там это кричит, все нормально. Ну, то эта штучка, значит, мальчик. Если эта штучка, значит, девочка. Все хорошо. Это вот первично, что определяет нас. То же самое и в растении. Когда растение становится растением? Когда дерево становится деревом? Когда семечко только-только есть? Нет. Когда проросла она? Тоже нет. Это только-только росточек, который на травку похож. Его можно прищипнуть, можно убрать. Неважно, дуб это или береза, или ясень, или тот же самый баобаб. Он проходит стадии семечки, стадии ростка. Потом начинает развиваться, мы видим так, что-то на кустик похожее. Угу. Ну, его еще просто заломить, его еще просто убрать. И вот тут мы начинаем определять. Так, оказывается, тут у него какие-то листики. Вот тут клёны листики, тут дуба листики, тут березки уже чем-то отличаются. А вот только потом, через какое-то время, мы видим, что, оказывается, и древесина отличается. Оказывается, и структура ветвей, и их хрупкость, и их силы отличаются. И вот только тогда, когда начинаются плодоношения, мы понимаем, что вот это дуб, конкретно уже дуб, не только по листикам, но уже и по тем плодам. Это яблонька, это березка. Тот, который смотрит только по плодам, это как бы так, ну, оттяжное понимание. А тот, который уже по семечку может определить, даже по росточку, тот понимает, что будет. Где сорняки, а где культурные растения. Какие плоды будут, какого качества будут. Умный, правильный, наученный агроном это все определит. Вот поэтому нам необходимо изначально понимать предназначение человека, его генетические особенности, понимать ступени его развития и прохождения. Если мы мудрые люди, мы тогда поймем, что каждая травка должна быть на своем месте. И не пытаться уничтожать какую-то травку, а найти ей применение, чтобы травка, уж если она травка, чтобы она была травищей, если это дуб, чтобы она дубищей и так далее и тому подобное. И надо понимать, что вот то, что я говорил, это учитывает определенные стадии взросления как человека, как животного, так и растения. В один раз в год сады цветут, в один раз в год они дают плоды, когда-то листья опадают, когда-то они стоят голенькие совершенно, когда-то почки просыпаются. Если мы это не учитываем, то мы будем как идиоты приходить весной за плодами, зимой за цветами. Ну и что из этого получится? Ничего доброго не получится. Если мы просто глупые, ну тогда да, мы будем думать, что вот каждый год сад цветет, каждый год, значит, будет урожай. А нет. В этот год сухое, значит, надо поливать. Тут напасть какая-то нападает, надо от нее защищаться. В этот год просто не урожай, потому что дерево надо отдохнуть, а мы его вовремя не подрезали. И прочее, прочее, прочее. Поэтому предназначение человека надо учитывать, но и знать стадии его развития, прохождения жизни. И здесь как раз славяно-русская варность всем нам в помощь. Так что все важно. И предназначение, и прохождение, и где человек находится, и как ему помочь, как разъяснить, и куда главное сдвинуть. И если обратил внимание, вот все мои семинары, они практические. Не просто я о чем-то говорю, и можно на них так сидеть, расслабиться. Фиг вам называется индейская хижина, индейская изба. Каждый приходящий на семинар сначала должен включить голову, а не просто ждать, что сейчас ему там манна небесная свалится прямо в ротик, только достаточно его открыть. Ну, я, конечно, так надеюсь, может быть, это выглядит все по-другому. Может быть, на самом деле какую-то там манну бросаю. Ну, в любом случае, уже у нас прошло почти 50 минут, и надо, мне кажется, первую часть нашей передачи номер 10 как-то подвести итог, исходя из того, что такое биологические особенности, уровень готовности развития, предназначения, ну и сами ступени. Вот что в заключении мы можем сказать нашим уважаемым радиослушателям и зрителям. Ну, смотрите, друзья, я надеюсь, что вот то, что мы обозначили, да, я надеюсь, это все так или иначе заставит вас как бы немножко по-новому посмотреть на человека как такового, на его развитие, на те как бы особенности того, что мы на Земле хотим построить, какое человечество, какие условия создать для него, с чем это взаимосвязано, насколько мы разные, насколько мы можем не столько воевать друг с другом, сколько дополнять, учитывая наши особенности. И, конечно же, все это прежде всего связано с тем, что мы должны на каждом этапе жизни развиваться. И вот отличие державы в том, чтобы мы должны создавать эти условия для развития. Потому что в державе каждому человеку есть место. Каждой его особенности можно превратить в определенного рода талант, который будет всем полезен. Вот именно на это нам, как мне кажется, и хотелось бы обратить внимание. Да, именно так, друзья, надо понимать, что, конечно же, наши передачи иногда пересекаются. Вроде бы говорили уже об этом, и тут опять говорим. Надо понимать, что мы говорим с новой точки зрения, уже с нового уровня, мы уже поднялись, то мы прошли, и вот теперь мы разбираем то, что было когда-то, с новыми какими-то деталями, с новыми вложениями. Поэтому не думайте, что каждый раз мы одно и то же мусолим. Да, мы повторяем иногда одни и те же слова, но только вкладываем следующий уровень бытия. И вот как раз про то, что мешает человеку его развитию, какие инструменты возрождения и образ будущего человека, мы будем поднимать в следующих передачах, где про эти уровни как раз и будем говорить. На сим, я думаю, что стоит закончить нашу сегодняшнюю передачу. Напомню, что мы разбирали очередную часть державного строительства, это была уже 10-я часть. Александр Соколов и Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы говорили про уровень развития человека для создания справедливого державного общества и рассмотрели особенности биологические, особенности развития человека, уровня его готовности. предназначение человека, ступени в развитии, прохождение их в жизни. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Следите за новыми передачами. Будь добро. До свидания, дорогие друзья.